Я даже не взгляну на него. Раз уж решила от него отказаться, лучше ничего о нем не знать. Ни как он выглядит, ни какого он пола. Я вообще не считаю его своим ребенком. Это ребенок Джейрда, и только его. Доктор сказал мне, что местные жители на редкость чадолюбивы, и уже нашел для ребенка хорошую семью. Об этом, по крайней мере, можно больше не беспокоиться. Папочка, посылаю тебе свою любовь, и надеюсь, ты простишь свою беспутную дочь за то, что она отнимает у тебя внука. Пойми, просто не смогу жить вместе с ним. Попытайся понять меня. Твоя несчастная и любящая дочь Коринна Берроуз Беркетт. Коринна тяжело вздохнула и сложила листок пополам. Конечно, такое письмо вовсе не вызовет у отца восторга. Впрочем, ему все письма дочери не нравились. Слишком много в них было горечи и озлобленности. Сколько раз отец обвинял ее в холодности. Кстати, и Джейрд говорил то же самое. Наверное, оба были правы. Да, она холодная женщина, но сильная. А ведь женщиной быть так нелегко. Запечатав письмо, Коринна пошла в дом. Скоро вернется Флоренс и отнесет его на почту. В доме царили безмолвие и прохлада. Даже повар-немец, которого они недавно наняли, куда-то ушел. Тишина показалась Карине невыносимой, и она спустилась в сад, где всегда могла найти себе занятие. Когда через полчаса к дому подъехал экипаж, из которого выскочила Флоренс, нагруженная корзинами с овощами, фруктами, мясом и рыбой, Карина этого даже не заметила. Так она была поглощена подравниванием изгороди, представлявшей собой глухую стену из зелени, в которой сверкали красные и желтые цветы. «Кори, посмотри на себя!» — возмутилась Флоренс при виде хозяйки с запачканными землей руками и раскрасневшимся лицом. «Да вы просто поджарились на солнце!» «А чем мне еще заниматься? В саду мне всегда хорошо», — ответила Карина, стирая рукой пот со лба. «Не волнуйся, я уже все закончила». «Знаете, Кори, когда так жарко, надо, по крайней мере, работать в тени. Удивляюсь, как это вы не упали в обморок на этом солнцепеке. Пойдемте в дом, моя милочка, приготовлю вам ванну». Флоренс взяла Карину под руку и повела в дом. На пороге женщины остановились и с удовольствием оглянулись на сад. Они до сих пор не переставали удивляться буйству и разнообразию цветов. Почва здесь была настолько плодородна, а климат настолько благоприятен, что стоило воткнуть растение в землю, и оно тут же начинало бурно цвести и разрастаться. А за те несколько месяцев, что они прожили на острове, стараниями Карины дворик перед домом превратился в благоухающий сад. Сам дом утопал в зелени и цветах. Это было чудесное место для отдыха, и даже печальные обстоятельства, приведшие их сюда, не могли омрачить очарование этого райского уголка. «Вот что, Кори, посидите здесь в тени, в этом кресле», — заявила Флоренс. «Я сейчас разгружу провизию, наполню ванну и приду за вами». «Не понимаю, почему я разрешаю тебе обращаться со мной, как с ребенком? Но прохладная ванна мне сейчас, конечно, не помешает. Поясница снова разболелась». «Не зная я вас с самого детства, я бы подумала, что срок у вас гораздо больше того, что вы называете», — неожиданно сказала Флоренс, глядя на живот хозяйки. «Ну, не говори глупостей!» — недовольно перебила ее Карина и откинулась на спинку соломенного кресла-качалки. Оставшись одна, она подумала, что Флоренс, сама того не подозревая, была права. Роды могли начаться не сегодня, завтра.